Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. И... Друзья, всем привет. Сегодня обсуждаем нерадостные новости, да? Да, то есть у нас сегодня удар по Донецку был со стороны ВСУ, по рынку. Вот, то есть понятно, что противник специально бил по скоплению мирных местных граждан. Вот, там много погибших, много раненых. Вот кадры есть в сети, у меня на канале. Вот, поэтому о чем тут сказать? В принципе, на что важно, хотел бы обратить внимание. Многие, кто следит за войной или начал следить, когда началась специальная военная операция, многие начали думать, не, ну понятно, мы бьем по ним, там, по тылам, они там по нам, там, мстят и так далее. Я хотел бы обратить внимание для тех, кто не следит за событием с 2014 года, то, что противник начал бить по гражданским с самого начала войны на Донбассе. С самого, вот тупо самого. Вот, допустим, я тот период был в Славянске, вот они били по Славянску, градами там по району Артема ударили. Причем это было, по-моему, на Троицу, если не ошибаюсь. Как раз когда люди из церкви выходили после службы, они район накрыли градами. То же самое с той же локации. Есть в открытых источниках видео, где на горе Карачун украинские ублюдки, по-моему, это 95-я десантно-штурмовая бригада и нацгвардия там стояла, если я не ошибаюсь. И они просто пушки 152, да, калибр 152 миллиметров, такие, так, ну что там, такие бухают, такие, ну что, сейчас будем по Славянску бить, короче. Один говорит, так нам же координаты не прислали. Да какие координаты, там все сепары, короче, хороший был городок, и начинают наваливать. То есть, почему так получилось, да, что в 2014 году, когда общество раскололось, казалось бы, одно и то же общество, да, но одни ушли в ополчение и трепетно относились к гражданским, а другие стали ВСУ и прочими петухами, как бы, да, и которые начали просто кошмарить, причем, ну, просто всех. Вот пример хороший был, один из украинских блогеров, если я не ошибаюсь, это был Пабло, он обратил внимание как-то, когда в 2015 году нас заставили выйти из Широкино. Кстати, братан, у тебя как-то за спиной висела эта табличка. Да, она теперь бежит просто. Да, получается, у нас там стоял первый Семеновский батальон легендарный, да, под командованием комбата позывной Малой. Это Серега, если смотришь нас, привет, надеюсь, что ты жив. Вот, и получается, ОБСЕ приняли решение, что Широкино должно быть демилитаризованной зоной, типа в нейтралке. И нас заставили выйти. Серега, комбат, да, сопротивлялся. В итоге его просто в штаб вызвали, сказали, мальчик, не выпендрюйся, короче. А вместо него, я так понял, там прислали другого комбата, и в итоге с Широкина мы ушли. То есть мы там почти год, да, где-то год простояли с 14 года. В это время туда сразу же зашли азовцы, эти, из этого петушиной бригады, этой штурмовой, третьей, там, сейчас как они называются, непонятно. Вот. И что началось? И началась активная эксплуатация украинской новой почты. Вот. То есть они начали тупо мародерить все, что было в Широкино. Вот опять же, повторюсь, да, это Пабло на это обратил внимание в одном из своих видео, когда говорит, что типа, ну, террористы, сепаратисты стояли там год, ничего не тырили из домов, да, тут типа зашли воины света украинские и начали массово все, что только можно в домах Широкино просто отправлять к себе там на родину, холодильники, стиралки и тому подобное. Вот, это я просто к тому, что как так сложилось, да, сразу разделение прошло и сразу было понятно, кто на светлой стороне, кто на темной. Как бы пафосно это ни звучало, но тем не менее. Поэтому вот то, что произошло сегодня в Донецке, это не из ряда вон выходящий случай, это стабильная десятилетняя практика со стороны украинских ублюдков, да, бить по мирняку. Ну, как-то так. Ну, надо добавить еще, что у нас тоже бывают там и технические неполадки, там и ошибочные какие-то удары, и от нас тоже бывает страдают мирные жители, да, и это нас абсолютно не радует. То есть, да. А когда противник это делает, он это делает намеренно, вот, значит, в объекты, где большое скопление, да, вот рынок. Понятное дело, что рынок это не военный объект, да, и если набрать на Ютубе посмотреть, там ты можешь в реальном времени посмотреть, как какой-то там местный блогер ходит, что-то снимает, там на рынке цены и так далее. То есть ты понимаешь, что рынок, он работает как рынок, да, вот я, допустим, набираю Одесса сегодня, да, и вот человек ходит там по Одессе, предположим, и снимает, значит, что там происходит сегодня в реальном времени, да, и вот, то есть ты можешь, скажем так, прямо вот не имея никаких агентов, подтвердить то или иное место, что сейчас там находится, да, и мы видим, что противник выбирает вот рынок, какие-то вот скопления, где, значит, непосредственно находится гражданские люди, да, то есть понятно, что во время войны, ну, мирные жители страдают от боевых действий и с одной, и с другой стороны, но одно дело, когда ты это делаешь случайно, да, или технический сбой, потому что, ну, бывает так, что там мы видим, что там, допустим, ПВО там воздействовало на ракету, или там бомба отклонилась и не туда прилетела, да, это вызывает, ну, у нормального человека это вызывает сострадание, да, а здесь мы видим, что бьют непосредственно, значит, в мирных жителей. Да, вот абсолютно верно. Разница в том, что мы можем ударить и пострадают мирные, мы делаем это не намеренно. При этом я вчера, кстати, пост писал об этом, о том, что у нас многие цели, которые разведка добывает, да, командование не согласовывает по этим целям удары, потому что рядом там жилая застройка, какой-то там рынок, опять же, скопление людей и тому подобное, чтобы не пострадали мирные. И я написал, что чем больше украинские петухи будут целенаправленно бить по гражданским, тем больше целей мы будем поражать, потому что у нас эта грань будет стираться. Да. Мы не будем никогда бить намеренно по мирным, но уже учитывать фактор наличия мирного населения недалеко от военного объекта, который мы хотим поразить, он перестанет существовать после того, что творит украинские пидоры. Просто разница в том, что российское командование, оно еще не привыкло к тому, что ВСУ это пидорасы. Вот, если наше там ДНР, да, местное командование, оно привыкло, просто с 2014 года это все, и там уже, в принципе, вот, допустим, разница, когда российское командование начало брать Мариуполь, да, и разница, когда наши ДНР начали брать Волноваху. Вот просто разница и по скоростям, и по методам, да, то есть у нас, в принципе, было как, ну, насколько мне известно, да, то есть если есть дом, который используется как огневая точка, как были, как там какой-то укрепрайон, этот дом нахрен сносится, как бы. Поэтому мы там долбили, короче, быстро этот населенный пункт взяли под контроль, как бы, и все. Поначалу, я думаю, брат, ты не дашь мне соврать, как бы, или там, ну, опровергнешь, да, поначалу битвы за Мариуполь российское командование, оно очень сильно, скажем так, переживала, что вот ладно, вот там есть какая-то девятиэтажка, там огневые точки и так далее, а вдруг там бабушка не успела выехать, да, и вот мы сейчас там вот бабушку эту вот убьем случайно, уничтожая этот дом. Вот потом понятно, потом, что, скажем, война потребовала внести коррективы в эту позицию, но разница была изначально видна, вот, как-то так. Ну, я с тобой согласен, да, ты, ну, это любой нормальный человек, я не знаю, наверное, у противника тоже есть какие-то воспитанные люди, которым это все не нравится. Но мы видим, что там это как бы норма. То есть тех людей, которые вот стреляют куда попало, скорее всего, их там больше. Почему? Потому что если бы там хотя бы 50 на 50 было тех людей, которым бы это не нравилось, они бы их одергивали как-то, да? Или писали бы какие-то посты. Вот среди нашего брата тоже есть такие, которым, значит, доставляет удовольствие, что наши бомбы летят куда-то. И вот я лично с ними ругаюсь. Вот там, значит, Даниил не даст соврать, да? Вот. Поэтому, когда воюют комбатанты, это как бы, ну, война идет, да, когда значит, начинают сражаться, ну, начинают страдать мирные жители, это нехорошо. Это в любом случае надо осуждать или хотя бы, ну, хотя бы не радоваться. Потому что, когда ты начинаешь писать, ну, какую-то дичь, значит, ты просто сумасшедший человек. Вот, тебе надо показаться психологу. Поэтому мы видим, что если противник бьет по рынку, то это уже как бы, ну, ненормально, короче. То есть это уже неадекватно, да. Одно дело, когда снаряд, значит, летел, на него воздействовало солнце, ветер, там, дождь, и он, значит, изменил траекторию, куда-то упал, и пострадали люди. Это один момент, да. А другой момент, когда ты намеренно бьешь. Да, поэтому напомню, в Донецке намеренно были удары по крупнейшему рынку «Маяк», это рынок, радиорынок. В Донецке были намерены ударами, пакетами «Градов», и не один раз по рынку центральному, да, это крытый рынок, так называемый, было очень много жертв, и там вот сейчас даже в Донецке проезжаешь мимо, там, ну, видно, что рынок разбит, как бы там какие-то начали снова лотки открываться, продавать, потому что людям нужно работать. Ну, точкой У по центру, по Пушкинской улице. Да, по улице, бульвар Пушкина и улица Университетская, они вот идут параллельно, да, они ударили, тогда погибло что-то около 30 человек. Причем я сразу подъехал, ну, на это место, как бы, и видел вот то, что как там, ну, просто капец, конечно. То есть там кассетами накрыто было достаточно такой большой квадрат. Вот, и там, ну, я многое такое видел, да, но один такой фрагмент меня немного так он в память впился, когда у человека, видимо, осколок просто раздробил лицо, и вот кусок лица вместе с глазом, вот просто, ну, из черепа именно ткань, она вот и немного волосяного покрова, она вот просто лежит вот так вот, просто вот на дороге, да, вот так вот, ну, и ты смотришь, и вот просто вот кусок лица и глаз такой на тебя смотрит, бля, это, конечно, бля. Ну, всегда еще, ну, значит, затрагивает именно... когда гражданские страдают. Вот, поэтому... Да, ну там пострадали только гражданские, в том и дело. И они же пытались нас в этом обвинить, эти петухи, короче. То же самое, когда они сами ударили, напомню, блядь, они по своим специально иногда бьют под приезд какого-то петуха европейского, да. Когда они в Краматорске, это, по-моему, был 23-й, я уже не помню, в Краматорске ударили точкой У кассетной, опять же, по железнодорожному вокзалу. Перед этим они за день назначили, там, в 10 утра завтра там, на этом вокзале будет эвакуация жителей, просьба собраться там. Они собрали там максимум жителей и ударили туда точкой У. И обвинили нас, типа это мы. Потом итальянские журналисты нашли большой осколок, вечером сфотографировали. То есть тоже эти украинские дауны не убрали как бы кусок ракеты, да. А по серии это как раз таки точка У, которая находилась в арсенале украинском. Вспомним также удар по Константиновке, по городу Константиновка, когда тоже кто-то приехал, или фон дер Ляйен, я уже не помню, в Киев. Они ударили, да, и благодаря тому, что в отражениях на покрытии автомобильном, на крыше, видно была ракета и откуда она летит. Сразу определили то, что это украинская ракета. И тогда даже, по-моему, Нью-Йорк Таймс, как раз журналисты были в том, на той территории, и они потом сделали сюжет о том, что это была украинская ракета. Вот. Но, опять же, об этом сразу все забыли. Как бы, да? Поэтому вот как воюет Украина, чтобы каждому было понятно, это уже 11-й год происходит, друзья. Что просто вы знали. Вот. Ну, давай теперь, значит, что ночью, помимо вчерашнего удара, который произошел днем, да, по военному вузу, где находились военные противника, да, еще было еще ряд ударов тоже по учебным заведениям, где также, ну, наверное, по какой-то информации находился противник, да, значит, украинская сторона говорит о том, что это пустые были здания. Но, тем не менее, гостиницы там или что-то такое? Да, там много объектов было поражено. То есть сейчас, я так смотрю, видимо, разведданных у нас поднакопилось, и мы сейчас отрабатываем эти цели, бьем непосредственно по живой силе противника. При этом нужно понимать, вот в Полтаве, к примеру, да, скорее всего, там вместе с этими украинскими вояками были еще и импортные инструктора, потому что есть мнение, что вот этот Полтавский институт, там готовили специалистов беспилотной авиации, и не просто беспилотной авиации, а какие-то системы беспилотные, которые сопровождают... Слушай, там вроде бы как европейская страна какая-то сообщала, что кто-то предоставляет самолет поддержки для F-16, как он там называется, АВАКС. И да. Тренировали именно людей, которые должны были как-то взаимодействовать с этим АВАКСом. Да, я немного ошибся, да, просто... Это просто у них там статья какая-то вышла. Что, да, может быть, их какие-то инструкторы там пострадали. Да, и там вот были специалисты, которые там также проходили, кроме беспилотников, еще вот учили украинских вояк обращаться с этими системами. Поэтому... жирная цель, отлично поразили, дохренище. Там вот я сегодня опубликовал видео местной жительницы Полтавы, которая говорит, типа, что погибло там 215 человек и раненых что-то там 300 с лишним. Вот, что, типа, власти врут, не 41, а 215 и так далее. То есть очень удачно ударили две наши ракеты, очень удачно. Вот, и это хорошо. Надо еще, знаешь, что отметить, что вот у нас недавно был прецедент такой печальный, когда в Курске попали по нашей колонне, да, и вот сегодня было видео, скажем так, что наши военные сделали такое, ну, дружеское алаверды, и, значит, где-то там недалеко противник собрался тоже в кучку, взял, свез туда, значит, бронетехнику или джипы, выстроился, значит, видимо, они хотели записать какой-то крутой ролик, как, помнишь, у батальона Телемарк в Афганистане, когда там один орет, там, Валхала, и там все остальные там тоже, викинги, там все, и вот они, видимо, вот сделали такое что-то, полу такое, значит, полукольцо, выстроились, и, значит, туда прямо попала ракета «Искандер». А может, наоборот, у них был сеанс какого-то тантрического секса, но они же все-таки за Европу, за западные ценности, да, и они хотели обогреть друг друга своим теплом, собрались так, чтобы их видно со стороны не было, окружили себя военной техникой и по ним прилетело. Потому что может быть... в России запрещена ЛГБТятина. Ну, может быть, просто эти два варианта подходят. И викинги, значит, они тянутся к этой теме. И вот, собственно говоря, вот мы видим свадьбы в Одессе, поэтому вполне вероятно, что и твоя версия имеет место быть. Я отрицать ее не буду. Короче, да, то есть вот сейчас смотришь, ну, получила Украина вот, в результате переворота, получила ассоциацию в Евросоюз, да, что ей дала эта ассоциация, ну, я не говорю, что, ну, про войну молчу, да, вместо экономического подъема денег и всех благ, она просто дала ей ЛГБТятину, как бы, вот, то есть ЛГБТятину, и при этом все запретила, язык родной, веру, все, то есть ЛГБТятина и Рождество праздновать 25 декабря, а не 7 января, все, вот то, что вот дал Запад, западный мир Украине. Опять же повторюсь, я сейчас не говорю про войну. Кстати, надо вот отметить, ты об этом говорил на прошлом эфире, но вот сегодняшний вот этот удар по толпе, надо еще раз подтвердить, что ну, вот этот контур, или я не знаю, как его обозвать, да, но мы видим, что просто уже ракеты «Искандер», да, или, я не знаю, еще какие-то ракеты, или там это С-200 или С-300, что они применяли наши военные, я не знаю, но мы видим, что ракеты вот стоят, значит, просто в готовности к получению такой вот жирной цели, да, и вот беспилотники наши вот баражируют, да, и как только вот что-то заметили, туда летит ракета, да, потому что это ж не было информации, да, это не поступило от какой-то агентуры, да, это должен был только находиться солдат на месте и, значит, смс-ку отправить, мы сейчас будем строиться, понимаешь, и вот в него непосредственно перелетела ракета, поэтому, конечно, это вот работа, значит, беспилотной авиации, да, ее надо похвалить, потому что мы видим, что, ну, очень много кадров появилось, где наши беспилотники, вот, именно вот бригадного уровня, да, не не вот тактического какого-то там, ну, маленький там, ну, ты понял, короче, забыл русский язык, вот, там, мавики и так далее, да, а вот на уровне бригады, да, когда вот залетать могут там до 70-100 километров, мы видим, что их очень много и очень много кадров, где они, собственно говоря, работают и вот находят цель, цель поражается, и даже вот, смотри, раньше было очень много, вспомни, да, вот был период времени, когда было там три семерки, там Цезарь, там три семерки, да, какая-то там отечественная арта, там советская, да, еще там. А сейчас это вообще ничего нету. Сейчас только патриоты, Хаймерс, там патриоты, потом какой-то Ирис, и там и так далее. То есть цели, картинка и цели, ну, поменялись полностью, да. Вот раньше выбивалась только арта, вспомни, да, очень было много видео, где били именно по арте, либо по какой-то бронетехнике. Сейчас, там, сейчас тоже бьют, просто у них трех семерок меньше стало. Да, вот я тебе к этому веду, что сейчас даже там, знаешь, подбили какой-то танк, ты даже, ну, неинтересно, ты сразу пролистываешь, да, а когда уже там, ну, там, раз Хаймерс, ты такой, оп, подожди, да, и вот смотришь непосредственно момент. То есть вот эти вот видеоподтверждения, да, полностью изменилось, ну, характер цели, короче. То есть если раньше были пушки, танки, то теперь сейчас дорогая, значит, дорогая система какая-то слежения или ПВО, или непосредственно, да, РЗСО, там, Хаймерс, да, то есть мы... И вот когда, значит, поражение по личному составу, и самое главное, что радует, что везде есть видеоподтверждение, да, если раньше там, где беспилотники, там, да, а сейчас вот ты сидишь просто как в кино, смотришь, вот Call of Duty, одна из частей, где именно вот такие были видеозаписи, где просто вспышка и, значит, поражение цели. Да, когда-нибудь придет времена, и мы так будем смотреть съемки в реальном времени со спутников, как в кино, знаешь, так. Это он специально одел кепку, чтобы его... Братан, у тебя смс-ки сыпятся. Да, блин, сейчас я дам. Сейчас я закрою. Аськой пользуешься, что ли? Не-не, это Телеграм. Блин, так что так, да. Так, что еще обсудим сегодня? Да, ну, в принципе, что самое главное, вот темы, которые меня волновали. Ну, ты можешь рассказать, кстати, про попытку вброса с фанатами. Да, друзья, да, сегодня прислали нам видео, как Аптила Удинов резко высказался в адрес наших футбольных фанатов, которые воюют на передовой, да, в зоне СВО, что они трусы там и так далее. Ну, я так думаю, тут типа касалось и Эспаньолы, да, потому что Эспаньола же... Кстати, знаешь, человек, который мне прислал это, он такой, вот, смотри, ты должен обязательно это запостить, вот, видишь, это, как они могли такое сказать про фанатов, и я говорю, ну, подожди, сейчас мы разберемся. И вот главному эксперту по, значит, информационным сбросам отправил, и вот Даня спокойно все это, значит, разобрал. Кстати, это говорит о том, что не надо никогда спешить, когда вам какое-то видео, значит, прислали, это не значит, что его надо немедленно постить. Почему? Потому что это может быть спокойно вброс. Да, друзья, тут нужно понимать, что сейчас технологии информационные, особенно связанные с нейросетями, с дипфейками и так далее, они на таком уровне. Я скажу, у меня есть друг, он, кстати, нас смотрит. Коля, приветик тебе. Вот, не буду говорить, где, что, как, чем он занимается, но он очень круто умеет этим пользоваться. И там, ну ладно, без подробностей. То есть я вам скажу так, что... Подожди, братан, давай тогда так, если ты уже коснулся этого человека, давай скажем спасибо Павлу за то, что он помогает сейчас как раз-таки, ну, часть идет вот этим людям, которые этим занимаются. Да. То есть вот, да, то, что таким людям нужна будет иногда помощь, и вот ребята, которые... Скажем так, мы же привыкли, что кто-то помогает там чисто на военные там вот эти все движухи, да, а то, что, к примеру, добывается разведкой или в сфере ИПСО, как бы вот эти работы, да, которые, в принципе, очень часто наносят противнику очень большой урон, реальный, не какой-то информационный, а реальный, да, когда противник начинает, войдя в заблуждение, совершать ошибки и погибать, да, или когда происходит какой-то интересный технический сбой, и у противника система, на которую он рассчитывал, перестает работать в тот момент, когда мы наступаем, к примеру, да, и тому подобное. Поэтому это вот как раз вот такие технические штуки, которые очень помогают. И проблема, самая главная проблема в том, что у противника все это давно работает, все это давно есть, и они охеренно этим пользуются. Ну, я в данном случае имею в виду америкосов и англичан. Украинцам они дают только кусочек того, но тем не менее уже даже украинцы много чего связано с нейросетями там и так далее делают круто с подачи, конечно, америкосов. Вот поэтому, друзья, на что я хотел обратить внимание, то есть вы должны понимать, что вам подделают любого человека с его голосом. Единственное, да, то есть нейросеть пока еще, ну, опять же, я не сталкивался, может быть, и может делать акцент, да, то есть мы видим конкретно по вот этому случаю, где Аптиел Аудинов говорит Жене Попову на 60 минут вот эти все вещи, да, то есть там акцент его как будто вообще нет, как бы. Ну, я не говорю о том, что там и губы немного не в такт, то есть это, скажем так, пример... Плохая подделка. Да, пример не очень качественной работы. То есть кто-то на скорую руку просто склепал, как бы какой-то мамкин ипсошник, да, и отправил. Начал распространять по каналам и тому подобное. Вот, но здесь момент какой. То есть вы должны понимать, что любой человек, вот при работе с нейросетями, да, вот если он объект этой работы, он будет говорить своим голосом, он будет говорить своим лицом, причем вам человек позвонит на кругляшок в Телеграме, да, там будет уже стоять его лицо, там будет другой человек реально. Но будет его лицо, его голос будет вам говорить: Вася, блин, срочно, сейчас жми, жми на вот эту кнопку, да, или наоборот не жми. Ну, надо, кстати, сказать, что вот этот вот видео, где, значит, Апти ругает наших фанатов, да, это вот, значит, такой вот, второе видео из вот этого пазла, да, где пытаются, значит, разогнать эту ситуацию, потому что первая ситуация это была, когда выложили фотографии, где русские националисты якобы расстреляли бойцов Ахмата, и вот сейчас, как бы, получается, значит, чеченские военные, значит, уже высказывают, значит, свое недовольство в адрес футбольных фанатов, то есть пытаются, как бы, сделать такой вот на противовесах качели, как бы. Да, то есть здесь момент такой, что понятно, что у каждого фейка есть задача, да. Вот я иногда, когда вижу там некоторые работы с нашей стороны, я вот конкретным людям говорю: окей, а какая цель? Ну вот цель, вот вы сделали, ну ладно, о качестве там можно, качество может быть самым лучшим, там просто нереально крутой фейк, в который все поверят, а цель какая? Не, ну мы ж классно сделали. Да, не-не-не, ребят, это все понятно. А цель какая вот этого материала? А нету цели. То есть если фейк вбрасывается бесцельно, то... сейчас я вам секреты буду ИПСО... Ну, поскольку здесь все свои, как бы, да, буду здесь секреты ИПСО раскрывать. Поскольку злоупотребление фейками – это тоже плохо. Вот противник злоупотребляет, да, это заметно, как бы. Потому что человек, он привыкает, то есть получается иммунитет. У человека получается иммунитет. То есть фейки однотипные или там в одном направлении, которые создаются, генерируются, да, человек привыкает. Это вот как, знаете, раньше в 90-х, там, и у вас это было, ну, я имею в виду в России, когда я еще жил на Украине, когда все, если депутат на фоне березок сфотографировался на плакате, значит, он патриот. Если на фоне семьи, значит, за семейные ценности. Потом это очень быстро приелось. Нет, ну, здесь они, видишь, как... Здесь они сначала выложили, где... Ну... Подожди, я не об этом, братан, я не об этом. Тут понятно, что у них задача, вот я об этом и говорю, да, то есть когда выкладывают под задачу, вот это правда, так вот фейк это инструмент, это не цель, это не готовый продукт, это ВПСО, да, это инструмент для достижения цели. А многие используют их как уже, все, вот смотрите, это, ну, для галочки, как говорится, да. Вот, поэтому понятно, что они комплексом мер пытаются там, допустим, да, вот эту рознь межнациональную тем более на фронте, как бы организовать, да, чтобы вот то, о чем я говорю, что вот такая работа заставляет иногда противника воевать друг с другом. Вот я точно знаю, у нас были еще до СВО моменты, когда вот разными вот такими технологиями мы заставили там два украинских батальона на Горловском направлении враждовать. Вот, было такое дело. Поэтому... Ты такой довольный, когда это говоришь. Да, вот, то есть там, ну просто там они, было пару случаев убийств обоюдных, поэтому когда украинские солдаты друг друга убивают, ну, и это все, в принципе, организовано было дистанционно, то это же прекрасно. Потому что самая главная задача информационного противоборства не то, что вам Google скажет или там Алиса, да, на Яндекс.Станции, а манипуляция поведением противника. И вот да, мы сегодня коснулись то, что иногда... Есть люди, как бы меценаты или да, спонсоры, которые оказывают или могут оказать поддержку в железе, в технике, потому что для того, чтобы красиво делать, там, ну, короче, работать в этой теме, да, нужно очень дорогое оборудование, которое очень быстро, то есть можно оборудование подешевле, но там будут там нейросети что-то делать 3 дня, к примеру, да, и актуальность спадет, ну, условно. Да, надо сказать, что мы хотели этим ребятам помочь, и ну, у нас стал вопрос о там, ну, сбор, да, и мы как бы тут как бы у нас бойцы просят мавики, а мы здесь будем там собирать на какие-то компьютерные там вещи, было бы некрасиво, да, и мы обратились, значит, к человеку, который, когда был живой наш брат Владлен Татарский, он с ним взаимодействовал, попросили у него помощи, сказали, ну вот такая ситуация, как бы вот есть люди, которые вот в IT, значит, двигаются и, ну, проводить на это сборы, если мы это объявим сбор, нам подписчики скажут, ну, еще дебилы, что ли, там война идет, они там на какие-то компьютерные штучки собирают, да, деньги. И вот человек... Чтобы в колду играть свою, да? Да, и надо объяснить просто, что человек там, ну, согласился, вот то, что запросили вот эти люди, которые вот в IT там занимаются, да, можно так сказать, разведкой в технологиях, да, вот то, что они предоставили, человек согласился, значит, это все приобрести, вот. Поэтому вот, Павел, еще раз говорю, большое вам спасибо за то, что вы откликнулись, чтобы, значит, наши, вот, наши, мы, во всяком случае, некоторые группы людей, которые этим занимаются, чтобы мы хотя бы пытались как-то балансировать с противником, потому что там на официальном уровне мы не знаем. Потому что, да, у нас, к сожалению, друзья, почему возникают у нас такие вопросы, чтобы было понятно, да, у нас, к сожалению, на государственном уровне не тот креатив. Да, то есть многие считают, что инфоборство – это листовки в агитснарядах, да, запустить, это стенгазеты, это, например, сказать, что половина ВСУшников геи, к примеру, или, например, снять фейк о том, что украинский солдат ебет свинью, к примеру, да, вот, и тому подобное. А в итоге, ну, не понимая, что такие фейки, они наоборот против нас действуют, что мы же, ну, это увидят, ну, только в нашем сегменте, да, это же мы же это не публикуем на украинском телеканале, вот, это же мы в своем сегменте там разные такие нарративы двигаем, да, и оказывается так, что наши люди начинают задумываться, то есть наша армия, наши солдаты не могут справиться с геями и с каталожцами, то есть в обратно, да, в медали обратно. Нет, ну, оно, знаешь как, оно может быть на официальном уровне что-то есть и что-то делают здравое, но как есть, показала эта кампания, что инициативные группы на всех направлениях, во всех сферах действуют лучше, как бы, нежели, да, чем вот штатных каких-то вещей, там, подразделений. Да, раскрою еще один секрет. Опять же, это по слухам. Я не могу этого знать, поэтому это все по слухам. Но что даже на уровне разных наших служб в погонах, да, это касается разных, ну, и спецслужб, и армии, и так далее. Вот есть подразделения, которые занимаются вот этими разными техническими моментами, там и разведка, и тому подобное. И получилось так, что когда началась специальная военная операция, то долгое время этот механизм троил, потому что классные спецы, что-то это, большой объем и так далее, а как этим распорядиться? Ну, скажем так, очень медленно принималось решение по добытым материалам или по какой-то идеи, как повлиять на противников. Поэтому многие ребята просто на горизонтальном уровне объединялись, спецы разных служб и просто гражданские спецы объединялись и начинали действовать самостоятельно, не согласовывая, и получался офигенные результаты, получается до сих пор. Вот, здесь я хочу обратить внимание, что, к примеру, если у нас это называется партизанщина, да, то есть и при этом ребята понимают, что если, к примеру, об этом станет известно руководству, то их уволят или накажут, потому что как же так и тому подобное. А вот, к примеру, американцы, они давным-давно поняли, что какой бы креативной и крутой ни была государственная военизированная особенно система, она будет троить, она будет тупить, она будет опаздывать от современных тенденций. Поэтому у них очень много есть внештатных гражданских организаций, которые занимаются всем, разведкой, технической разведкой, вербовкой людей и так далее, гражданские, которым просто ставится задача, и они ее делают на свое усмотрение, и выделяется бюджет из там, от Пентагона, да, вот и все, и это получается быстрее. Вот ты насмотрелся вот это вот голливудских фильмов, этих всякой херни, да. Вот, у нас, к сожалению, вот приходится на уровне инициативы конкретных людей, как бы. Но, тем не менее, я вам скажу, что инициативные люди, они добиваются результата, и, скажем так, в войне виртуальной, да, и на поле боя, когда мы знаем в начале специальной военной операции, многие подразделения, многие командиры на земле, они друг с другом объединялись, скажем так, и помогали, то есть не надо было тебе звонить комбригу, чтобы комбриг позвонил в штаб, или там в штаб армии, или в генеральный штаб, попросил, чтобы те сказали соседнему комбригу, чтобы тот своей артой ударил там по украинским петухам и так далее. Они все это делали на своем уровне, на свой страх и риск, потом уже докладывали, понятно, о результатах, об успехах и так далее. Поэтому тут такой момент интересный, да. Поэтому я надеюсь, что когда-нибудь у нас подход изменится. И армия, вот как говорят, кстати, и у американских генералов очень много людей с гражданки. Помнишь, недавно было видео, постоянно расходилось, там какой-то адмирал, бывший, по-моему, командующий корпусом морской пехоты, сам он вообще с гражданки пришел, там какой-то историк и так далее. Вот, он там с речью выступал о успехах, там что-то 10 шагов к успеху и тому подобное, то есть умнейший мужик, да, но он просто пол жизни, когда он учился, набирался опыта, он был гражданским, а потом его взяли в армию, и там он начал расти и командовать уже, да, а у нас, получается, генералов учат, там, я не знаю, с 9 класса, с Суворовского училища, да, и большинство просто, ну, деревянные по пояс сверху, потому что все знания, которые они получали, они связаны с войной, причем с войной скорее прошлой. Да, то есть у них вот максимально окостенели вот эти знания, то есть что-то новое постигать и использовать в войне оказалось сложным, за редким исключением, что есть крутые чуваки, крутые генералы, которые очень быстро научились. Вот, и к гражданским отношение такое, там, да, вы там пиджаки, да, пиджаки, вы не шарите и тому подобное. Это война, это дело военных. Ну, поэтому им министра поставили гражданского, чтобы они так не говорили. Ну, предыдущий тоже был гражданским. Просто здесь дело, даже тут же дело, понимаешь, министерство, одно-то может полностью из гражданских состоять. Тут же вопрос к генеральному штабу и в целом к армии, к войскам. Потому что, ну, Министерство обороны – это административный орган, который просто обеспечивает работу военной машины. А вот винтики, которые в этой машине, вот там, вот если бы там, скажем так, за косяки винтики оказались, не знаю, работать где-то в Макдональдсе, там, да, свободная касса, а набрали на их место гражданских специалистов, которые могут дать результат. Да, гражданскому что нужно будет? Вот что нужно гражданскому какому-то спецу, чтобы разбираться в войне? Просто изучить устав. Гражданский привык это делать. Гражданский постоянно что-то изучал всю свою жизнь, чтобы добиться результата. Да? Разбирался во всех темах. Ему разобраться в военной теме, изучить устав и вот эти все моменты, как бы это времени немного составит. Но у него мозг разносторонний, у него мозг креативный. И он придумает, как решить любую задачу на поле боя. Вот. А военные, вот Ну, тут все зависит, Дань, тут все индивидуально, понимаешь, тут нельзя сказать, что прям военные это дубы, а гражданские классные ребят. Везде индивидуально, кто-то просто, надо просто двигать людей по их, значит, КПД, по их высокому КПД, все. Если человек, действительно по нему видно, что он шустрый, выполняет боевые задачи, минимальные потери, это одно. А если человек просто одноклассник кого-то, его за уши тянут, хотя он просто мудак, ну это другое совсем, понимаешь, поэтому... Я с тобой не совсем соглашусь, я еще помню даже вот за мою бытность, когда я МВД заканчивал, нас там учили все, ну, во-первых, там, ну, просто учили вот, что если ты будешь вне системы МВД, ты умрешь с голоду, ты конченая мразь, ты можешь только в МВД, как бы, служить, вот так, да, и подобные штуки были и в военных вузах также, то есть там учили так, чтобы ты не сбежал, что ты вот только в армии в погонах можешь быть, больше нигде, никем, и вот слушайся, и полностью отнимают инициативу, вот когда будешь старшим офицером, да, это от майора и выше, вот тогда и будешь проявлять инициативу. От этого момента, бля, слушай начальника. И вот вся вот эта фигня, и человек, получается как? Если человек дослужился до полковника, то он себя ломал до майора. То есть до майора он был безинициативным таким человечком. А если ты безинициативный человечек, то какой креатив? Откуда креатив должен появиться в человеке? Да ниоткуда. Вот человек привык просто, а потом он отдает, опять же, не все, понятно, есть исключение из правил. А потом уже, когда человек сам может принимать какие-то малейшие решения, просто по согласованию выше, да, то эти решения у него опираются не на креатив разума, а на опыт, который он пережил, да, опыт там другого начальства, какие-то события. Если какое-то событие у него впервые в жизни, а ему надо принимать решение, а у него в опыте этого события не было, он не знает, чью модель поведения скопировать, то начинается просто когнитивный диссонанс. Я видел таких офицеров очень много. Понимаешь, у него когда что-то впервые, когнитивный диссонанс, все, он не... То есть, если, допустим, вот советская модель школьного образования заставляла людей... мыслить, соображать, то есть не только знания давала, да, которые ты там что-то вспомнил, сделал, вот, а то есть сообразить, как можно решить эту задачу, как справиться с этой проблемой, вот, что сейчас вот эти все ЕГЭ, это все убило. Вот в военной нашей, как бы, образовательной системе, вот, к сожалению, и опять же, это не только мое мнение, я это со стороны видел просто по выходцам из этой системы, да, это мнение других, скажем, людей, вот я общался с людьми на уровне генерала, на уровне полковника, и мне интересна была эта тема, я касался всегда образования, на что люди вот так вот говорили, и на что люди мне говорили, к примеру, когда мне предложили поехать на курсы повышения квалификации. Вот приехало ко мне два полковника, ну это уже специальная военная операция началась, два российских полковника, мы общаемся, один меня знает какое-то время, а другой только вот первый раз приехал, да, и тот, кто приехал, говорит, слушай, братан, вот круто, давай мы тебя отправим на наши курсы, там, короче, там, поучишься, вот и на инфоборство и так далее, и вообще без проблем, я порешаю, договорюсь. На что другой, который меня знает, говорит, не-не-не, не надо, он только разочаруется, не надо, вот не надо, как бы, да, потому что там, если он это все примет, он станет, как бы, ну, деревянным, ну, вот, поэтому это сами же люди говорят, понимаешь, поэтому пока мы вот не начнем, и плюс офицеры, да, ну, что, вот, что офицерам дают об офицерстве? Вот наши офицеры, вот как их воспитывают в этих учебных заведениях, что там получается так, что когда ты курсант, то есть будущий офицер, да, тебя там начальник курса, командир взвода, который уже офицер, да, он просто тебя чморит, как бы. Вот просто он приучает тебя подчиняться, приучает тебя быть дерьмом, как бы, ну, глобально, да. Вот. А потом ты когда-нибудь должен вот превратиться в такого именно кремня со стержнем, да, вот когда майором будешь, все, у тебя сразу стержень такой кремниевый. Ну, это же нереально. Если не знаю, раньше вот я общался с одним ветераном МВД еще. То есть он давно на пенсии, как бы человек, еще украинского МВД. Ну как, вот в Киеве высшая школа милиции считалась лучшей в Советском Союзе, да. Вот, и он ее заканчивал, и еще в советской системе учился. Он говорит, нас учили, ну, с самого начала, нас, вот Как только, говорит, мы стали курсантами, первый курс, говорит, мы там лет по 17 еще, то есть сопливые пацаны. И там, говорит, у нас были преподы, полковники, генералы, причем все с земли, как бы не просто он там всю жизнь в науке, а именно. И он говорит, что они все к нам на «вы». Вы с уважением и так далее. Наш, говорит, начальник курса там на «вы». Потому что, говорит, вы офицеры. Как можно воспитать офицера, унижая его? То есть, ну нельзя это делать, да? А у нас как? У нас вот так вот все на «вы» и аккуратно с курсантами? Или как-то не так? Если у нас полковники могут майорам говорить при подчиненных: «Ты конченое ничтожество! Ты ни о чём хуйня!» Блять, ну что мы, как, вот, понимаешь, а здесь речь идет в образовании, в системе образования армии, да, военных и офицеров. Тут два аспекта, это педагогический и уже аспект именно образовательный, да, то есть тебя должны воспитать как офицера и дать тебе знания, которые тебе помогут в будущем. Они будут напоминать о прошлом и дадут тебе не воспитание офицера, а воспитание какой-то тряпки, которая должна подчиняться всем, кто выше по званию, по должности и вообще не проявлять никакую инициативу. Да? Поэтому вот эти моменты, если мы пересмотрим, мы обязаны это пересмотреть. Потому что война это надолго, и в будущем будет очень много войн. А из-за таких проблем, из-за таких проблем с офицерами мы несем потери. Вот и получается так вот сейчас, да, смотришь, вот некоторые офицеры российские, которые, ну, донбасские, понятно, не с 2014 года, российские, которые в 2022 году, вот я, слава богу, они живы, вот мы подружились, в 2022 году, когда они приехали, ну, это были не офицеры, это, ну, просто, ну, прикольные люди, чуваки, как бы, да, но, ну, немного по-другому, как бы, они воспринимались, да. Потом, когда они прошли этот весь пипец, короче, эту всю прожарку СВО. Вот мы встретились крайний раз, когда я в Донецк приезжал. Это, ну, то есть за два года взрослый мужик, он был там подполковником, сейчас полковник, да. Это просто другой человек. Это просто, ну, со стержнем все. Но это надо было прожарку пройти, да. А какие потери нужно было понести, чтобы воспитать таких офицеров? А почему сразу нельзя? Я вот об этом говорю. Ну, короче, я лекцию прочел уже, пригрузился. Ну, я тут спорить не буду. Почему? Потому что я в военном вузе не учился, и я просто понятия не имею, что там вообще происходит, да. И, ну, было бы классно, кстати, вот у нас было видео когда-то, где мы там приглашали оппонентов всяких, да. Было бы классно, если к нам пришел бы на нашу телепередачу, на ЦИПСу какой-нибудь человек, который закончил Вестпойнт, или, ну или хотя бы просто какой-нибудь военный вуз иностранный, просто не вытягивая с него какие-то секретные данные, а вот просто поговорить о там моральной и психологической вот составляющейся, да, и может быть и, значит, в одной же телепередаче пригласить какого-то человека, который учился в нашем вузе, и вот поговорить на психологические и моральные темы, как вот где что ставится, было бы интересно. Ну, это, наверное, если такая телепередача и произошла бы, это, наверное, где-то уже долго после конфликта, наверное. Ну, я смотрю, вообще, да, очень много есть военных, которые учились в вузах там, да, а сейчас они это живут в других местах, там, даже есть, я знаю, есть, попадалось мне видео, что даже человек, по-моему, был то ли рейнджером, то ли, значит, каким-то военным офицером, по-моему, до майора дослужился. Я сейчас не вспомню, как его зовут, я извиняюсь, да, если вдруг попадется ему наше видео. Вот, он в России находится, и вот он очень много рассказывал на каких-то каналах, он рассказывал, как там вообще, что происходит там и так далее. Вот классно было бы, если бы к нам бы такой бы пришел бы и рассказал бы, как вообще, вот, как американцы, допустим, относятся, вот, подготовки будущих офицеров. Да, очень классно. И если мы не найдем человека, который прошел эту подготовку, я думаю, если я не ошибаюсь, то наш крутейший военный корреспондент Александр Валерьевич Сладков, он снимал когда-то много лет назад репортаж, вот, по-моему, о Вестпойнте, о том, как там, по-моему, в школе сержантов он тогда был. Вот, но не суть. Я могу у него узнать, и, может быть, если он согласится. Мне почему-то кажется, что он скажет, что у нас круче, чем там. Поэтому, мне кажется, можно не узнавать. Мне кажется, что наша... Вот советская, значит, советские вузы лучше, подготовка лучше, а нам надо, значит, незаинтересованное лицо. Не-не-не, я все-таки думаю, что он так не скажет. Потому что, по крайней мере, мы когда-то вот обсуждали и вообще тему сержантства, да, вот подготовки сержантов, сержантской школы, он очень сильно хотел, чтобы у нас была вот такая же модель, как в Америке, именно сержантских школ. Он очень сильно, он тогда просто увидел, что у них это очень круто, и это очень рабочий механизм. А для нашего менталитета это могло вообще быть еще круче. Вот, поэтому я думаю, что ну, не скажет. Ну, в общем, я с ним... Ну, в любом случае, если кто-то нас смотрит, если кто-то да, когда-то учился и вдруг там переехал там, из Соединенных Штатов, там, предположим, там, в Европу или там, в Россию, или где-то в какую-то там другую страну, в Израиль, например, да, вот был в Америке, переехал в Израиль, мало ли, вот, скажем так, на нейтральной территории живет, вот, было бы интересно, значит, послушать, как вот, предположим, в американских вузах готовят будущих офицеров. Вот, что им закладывают, скажем так, из вот моральных всяких вот норм психологических по отношению к личному составу, вот как их ставят как личность и вот как их растят, скажем, вот эти вот это время, которое они там находятся, как их вот взращивают в тепличке, вот там поливают их. Как. Да, вот. Да, да. Ну что, на сегодня все? Как в Майоре Пейне, да, поливали брюссельскую капусту. Да, на сегодня все? Да. До завтра. Все, до завтра. Всем спасибо.